Эта история началась давно, когда жизнь нерожденной маленькой девочки была обречена на смерть. Но огонь в крови взывает к справедливости, и спустя время девушка совершает побег, отправляясь в суровые земли снежных оборотней. Но шанс на новую жизнь не так легок, как думалось. За беглянкой отправляется жестокий воин, сводный брат, желая уничтожить Ероху. Но оказалось это не столь опасно, чем попутчик, которого девушка спасла от виселицы. Что ждет ее впереди? Подскажет лишь священная луна.